Шолохов читал, читал. Конечно, читал. Не все, но читал. «Тихий Дон» — это разве его? А, читал. Иван Вадимович любит литературу. Нет времени, знаете ли, читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Да чего все-таки слабо пишут? Нет задора, глубины нет. Не понимаю, в чем тут дело. И в какие условия их ставят, если бы только знали. Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. И при этом никакой ответственности. Никакого промфинплана. Вот если бы меня хоть на полгода устроили, я бы там такое написал. Что значит данные, данные? Если тебе партия поставила на определенный участок, на литературу, скажи спасибо, пиши роман. Вот беспартийный, тот, конечно, должен иметь талант. Но ему и партия помогает. Фадеев? Фадеев это какой, ленинградский? Ах, есть только один. А мне казалось, их двое. Вообще какой-то чудаковатый народ, совершенно неорганизованный. Я вот, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи. Годовщине слияния глав фаянс фарфора, союз глина, продукт с бытом. Звоню, спрашиваю Маяковского. Это уехал. Я говорю, кто заменяет? Никто. Что значит никто? Человек уехал на 6 недель и никого вместо себя не оставил. Или он думает, что он незаменим? У нас незаменимых. Нет. Звонил еще пару раз, среди бела дня телефон не отвечает. Ну, застрелился, в общем. Чудаковатый народ, совершенно какой-то неорганизованный. При этом кучи золота загребают, кучи золота. Издание Академии все подбирают, да, сплошь в сатиновых переплетах, да, с золотом. А есть еще специальные нумерованные экземпляры, Шевро или Шагрен, что-то в этом духе, да. Золотой козел Апулея. Что за прелесть? Или Боккаччо возьмите. Что за мастер слова? Ведь умели же люди подавать похабщину. И как тонко, как культурно не придерешься. «Железный поток», но это еще до революции в гимназии читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался. В камерном театре? В камерном театре? Да я вообще туда не хожу. Иван Вадимович рассказывает один случай. Да. Где? На открытом собрании ячейки. Выступил какой-то дурак. Почему Ковзюков, в отличие от других шоферов, получает дополнительные отпуска и продукты по запискам? Якобы потому, что возит меня. Я жду, кто-то даст отпор такой демагогии. Никто отпора не дает, все говорят на другие темы. Я уже хотел сам дать фактическую справку, как вдруг встает она. Это самое... Галя. Я, говорит, сама беспартийная. Но не понимаю, почему при обсуждении такого серьезного вопроса, как продовольственное снабжение, приплетают шоферов и различные продукты по запискам. Почему допускают выпады против наших руководящих товарищей про уравниловку, про обезличку. Не совсем правда, кстати, но ничего. После работы ухожу домой пешком. Случайно нагоняю ее. Ни слова по поводу инцидента, так вообще, какая эпоха, как интересно работать. Проводил ее не до самого дома, чтобы не очень воображала. Потом еще пару раз. Вы же знаете, у меня же принцип. Я у себя в учреждении ни на кого не смотрю. У меня же принцип. Там, где питаешься, там... Однако вижу, девушка сама лезет. Но я тоже не камень. Затребовал личное дело, вижу по анкете, все в порядке. Жена уехала к родным, мы встретились. Чистится замужем, но с мужем не живет. Что замечательно, дверь в коридор, но у самого выхода. Много читает, Цвейга, письма Толстой к мужу, Когана в оригинале. подписано на малую советскую энциклопедию, притом отличное белье. Она мне сказала, это глупо, конечно, я просто даю картину. Она мне сказала, что во мне много грубой первобытной силы. Только умоляю, гроб, могила, никому ни звука. Да, еще важный момент. Я боялся, как ничего-нибудь не поймать. Ну, семейный человек принял все-таки меры. Оказывается, ерунда. Никаких опасений быть не может. Она мне сказала, что у нее до меня 4 месяца вообще никого не было. Я ей охотно верю. Да. И что замечательно, ничего не просит. Ничего, ничего мне от тебя не надо, кроме того, чего я сама не могу достать. Это, знаете ли, приятно, да. Только умоляю, гроб, могила, никому ни звука. Даже в шутку при Анне Николаевне. Она никаких шуток на эту тему не понимает. К вещам подобного рода относится крайне примитивно.